Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о Боговдохновенности и о мировом значении Библии. Будучи на земле со своими учениками, Господь Иисус обещал им три обетования. Напомнит им так, что они не забудут слышимое. Научит и наставит и возвестит им будущее. Рассмотрим, как он это сделает. Первое. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Иоанна 14:26. Это обетование исполнилось после смерти Христа, когда Дух Святой дал способность евангелистам записать те истины, которые учил Иисус Христос, и все то, что относилось к Его земной жизни с учениками. Второе. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В этом обетовании есть учительское служение Духа, который научит учеников полным пониманием всей истины, потребной для этого века, и эти истины находятся в Новом Завете. Третье. Дух Святой возвестит им будущее, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13 и Откровение 1:19. Великой пророческой книгой является книга Откровения Иоанна, в которой возвещено о том, что будет. Следовательно, весьма ясно, что Господь Иисус наперед предопределил о Боговдохновенности Нового Завета. Другие свидетельства о Библии как Боговдохновенной книге. Наведенные ниже факты могут убедить верующих, что Библия есть уникальной книгой, подобно ей нету иной во всем мире. И это потому, что сам Бог охраняет и благословляет Свое Слово, которое и находится в этой книге. Первое. Всемирность Библии. Библия никогда не стареет, хотя то, о чем она говорит, покрыто изначальной древностью. Как бы мы чувствовали себя, если бы читали иную книгу, так бы сказать, ровесницу Библии? Такие бы книги отражали понимание и дух того времени, по космогонии, геологии, астрономии и тому подобное. Библия не имеет этих ошибочных погрешностей и незнания, потому что автором я был сам Творец, создавший все законы Вселенной. Неудивительно, что проходят тысячелетия, а Библия становится самой наиболее ходкой книгой во всем мире. Многие части переведены почти на 1500 языков и наречий. Гораздо более, чем какая-либо иная книга во всем мире. Выдающиеся мы уделяли годы своего времени для изучения ее. Приготовления, словарей, комментарии, энциклопедий, симфоний, которые помогают находить и исследовать каждое слово Библии. Второе. Ее неистребимость. Во всей своей истории Библия была наиболее преследуемой книгой. Ее разыскивали, сжигали, против нее издавались строгие указы, подобные указы Римской империи, когда человека судили или предавали смерти за то, что у него находили экземпляр Библии. На нее нападали, ее высмеивали и критиковали, находившиеся вне и внутри номинальной церкви. Однако теперь Библия стоит крепче, нежели когда-либо, торжествуя над враждой людей и ненавистью ее. И эта ненависть накоплялась веками. Третье. Ее единство. Хотя Библия писалась более нежели 40 авторами, от пастуха и рыбака до пророка и цара, в продолжение около 16 столетий. В целом она слагается из 60 книг. Но несмотря на то, Библия имеет совершенное единство. В ее писаниях не только нет противоречий, но все они так подходят одно к другому, что в общем составляет одну гармоническую книгу Священного Писания. Кроме того, в ней имеется постепенное развитие мысли от начала до конца, и божественное построение становится очевиднее и влиятельнее по мере изучения Библии. Четвертое. Ее точность. В Писаниях названы многие народы, цари, города, селения в связи с определенными датами событий на протяжении тысячелетий, и не сделано ни одной ошибки. Авторитет Библии, ее правдивость поддерживается найденными древними записями посредством раскопок и изысканиями ученых, относящихся к ее учению и других исторических памятников культуры. Пятое. Ее жизненность, сила и влияние. Библия без сравнения превосходит даже наилучшую книгу своим моральным и этическим учением. Она повлияла на историю гораздо больше, нежели все другие книги, взятые вместе. Она не спровергала империи, цивилизировала континенты и содействовала просвещению, основывая школы, госпитали, которые творились под ее влиянием. Многие современные благотворительные учреждения создавались под влиянием этой книги. Она положила основание для законов разных народов. Куда только она приходила, то приносила с собой просвещение и прогресс. Жестокость и варварство заменяла милосердием и справедливостью. Только Библия изображает без зауваливания испорченность человека, властно осуждает наиболее любимые человеческие грехи и ставит такой высокий стандарт богосыновства, любви, чистоты, справедливости, что становится ясным, что это не могло возникнуть от самого человека. Библия бесподобна по влиянию своего учения на сердце человека. Любящие ее принадлежат к разряду таких людей, которые во многом отличаются от таких людей, которые ненавидят ее. Она разделяет людей на два класса. Одни творят под влиянием знаменем Божьей любви, и другие под знаменем ненависти, подходящей от дьявола. Слова в ее страниц, когда воспринимаются сердцем, то они превращают пьяницу в непьющего, жалкому, бесцельному прожигателю жизни, рабу своих страстей и привычек, дается освобождение. Где любят Библию, там есть радость в доме и семье. Она удовлетворяет самые глубокие желания, приносит мир живущим и надежду умирающим. Библия разрешает наши труднейшие задачи, выводит из смущений, тупиков, утешает в печали, нежно упрекает и исправляет наши погрешности. Бесчисленные миллионы людей и всех народов свидетельствуют, что содержимое этой книги, которое нашло место в их жизни, как и пища, как хлеб для тела, и употребляя эту духовную пищу, они нашли счастье и несказанное блаженство. Шестое. Ее исполнившиеся пророчества. В Священном Писании находятся предсказания будущих событий, которые были предсказаны задолго до того, как эти события исполнились. Так что никакая человеческая мудрость или предусмотрительность не могла предвидеть их. Писание содержит сотни пророчеств относительно Израиля, земли Хананской, Вавилона, Ассирии, иных государств и многих личностей. Пророчества так древних, так особенных, так, видимо, невероятных и в то же время таких актуальных и определенных. Ни один смертный не мог предвидеть или предугадать их, но эти пророчества исполнились либо стихийными силами, либо людьми, которые ничего не знали о этих пророчествах и были бы ужасно удивлены, если бы узнали, что они предназначены для выполнения этих пророчеств. Библия есть самая универсальная книга в мире. В смысле ее важности об этом свидетельствуют такие факты, что она переведена более как на 1500 языков или наречий. Полные или частичные переводы ее, а также ее распространение. Согласно статистике с 1970 года, что люди или население, среди которых распространяется Священное Писание, на всем земном шаре составляют 99% всего земного населения. За четырехлетний период всеми объединенными библейскими обществами было распространено Библии или частей Священного Писания в таком количестве. В 1963 году 54 852 820. В 64 году 69 852 377. На 15 миллионов больше, нежели в 63 году. В 65 году 76 953 369. На 7 миллионов больше, нежели в 64 году. В 66 году 87 398 961, на 9 миллионов больше, нежели в 65 году.